Ненаказуемо добро, даже когда оно не благо. Когда разит больней, чем шпага, неотразимое перо. Ведь вот, положим, Дон Кихот, когда с копьем вонзался в стадо, ведь он не делал то, что надо, все совсем наоборот. Боец в соломенном седле, на что истратил он усилия? На щит картонный, да на крылья торчком прибитые к земле. Это непросто, молва людская утверждала, ни разу зла не побеждала его смешная доброта. Чудак, ведомый добротой, был вкус ее ему неведом, когда он зверем вместе с следом за то, что была не то. И тут прощал он на его. И сердце над ним смеялся, когда будто он. Два солнца горят одинаковым светом, два бога велят, приходи за советом. Какие мы странники, мы не калики, мы просто двулики, мы просто двулики. Поем мы и пляшем и нашим, и вашим, и сеем, и пашем и нашим, и вашими шапками машем. И нашим, и вашим. Среди тишины и жестоких баталий по две стороны у монет и медалей. И зовете на травы, вы правы, вы правы. Нальете отравы, вы правы, вы правы. Поем мы и пляшем, и нашим, и вашим, и сеем, и пашем, и нашим, и вашим, и шапками машем, и нашим, и вашим. Лицо безупречное или рябое на наших оругви годится любое. Глядите, рука беззащитна ногая, неважно, что нож обнимает другая. Поем мы и пляшем и нашим, и вашим, и сеем, и пашем и нашим, и вашим, и шапками машем, и нашим, и вашим. Песня, которую мне продиктовал мой сосед по дому, который плавал несколько лет в Тралфлоте. Она такая недо битлзовая такая. Из всех историй, которые он мне рассказывал про Тралфлот, я запомнил больше всего историю о том, что он запомнил больше всего. Запомнил больше всего он первую в его жизни девятибальный шторм. Седьмые сутки нас качает, поднял бы глаз, да не могу. А пароходство обещает устроить бал на берегу. А по курсу девятый вал, как по сердцу девятый вал. А на сердце земля шелестят под окном тополя. Не хочу с корабля на бал, не хочу с корабля на бал. Не хочу с корабля на бал, я домой хочу с корабля. Прими, Тралфлот, мои останки, но вместо целого кита 500 салак пихнули в банки, а в остальном душа чиста. По курсу девятый вал, как по сердцу девятый вал, а на сердце земля шелестят под окном тополя. Не хочу с корабля на бал, не хочу с корабля на бал, не хочу с корабля на бал, я домой хочу с корабля. Ну что с того, что 7 красавиц висят по стенкам в неглиже, когда 7-е сутки травишь тут не до камбуза, уже по курсу девятый вал, как по сердцу девятый вал, а на сердце земля шелестят под окном тополя. Не хочу с корабля на бал, не хочу с корабля на бал, не хочу с корабля на бал, я домой хочу с корабля, я домой хочу с корабля, я домой хочу с корабля. Прежде чем прозвучит песня на стихи Григория Остера, у меня очень немного, я две песни всего спою на чужие стихи. Человек, он чрезвычайно любопытный, о нем как-нибудь разговор в следующий раз, но для того, чтобы ввести в атмосферу не песни, а, по крайней мере, попытки связать свои попытки с чьим-то опытом, вот несколько переводов. Прошлым летом вышла книга «Молодой гвардии», которая называется «Наследники Гранмы». И там у меня несколько переводов. В общем, так сказать, вот делал я, готовил эту книгу я к фестивалю кубинскому. И там несколько переводов, в том числе перевод с испанского одного из старейших поэтов. Человек, который в 60 лет встретил революцию на Кубе и принял ее. Это бывает не очень часто. Человек, у которого мировоззрение сложилось задолго до того, как начиналось все, что потом назвалось кубинской революцией. И тем не менее он принял революцию и послужил ей остаток своей биографии честно. Звали его Мануэль Наварро Луна. Стихи он написал еще до того, как Фидель со своими соратниками совершил то, что совершилось. Аделанте, есть такое кубинское слово, называется, испанское слово называется, значит, переводится оно «вперед». Был он сильным, хоть лет было мало ему. И любил он звезду, разогнавшую тьму, разорвавшую злой небосвод. А его называли глупцом, потому что любил он звезду и всегда повторял «Аделанте, вперед!». За решеткой глухой, где его погребли, где кромсал его нож, где ножом его жгли, огнем его жгли, он разжал окровавленный рот только раз, чтоб услышать смогли это гордое слово его палачи «Аделанте, вперед!». Был гоним на земле он, и в море гоним. А чего он хотел? Чтоб вершила над ним та звезда свой слепящий полет. Знал он рано смертельно, и жил лишь одним. Этим словом оно запеклось на губах. Аделанте, вперед! Не вернуться живому из смертного сна. Не вернуться, так было во все времена. Только мудрость холодная врет. Нет, я смерти не верю. Бессильна она, если, глядя в глаза ей, я слышу опять «Аделанте, вперед!». И два стихотворения соседа вашего, в принципе, человека, который живет в городе Казани. Фанис Ярулин его зовут. И живет он трудно с точки нашей, вот обывательской, с моей, пока, ну, значит, с точки зрения относительно здорового человека, живет очень трудной жизнью, потому что лет 19 или 20 назад он упал в турника, когда служил в армии, сломал позвоночник, у него отнялись ноги, у него трудно работают руки, он усыхает, существует, казалось бы, растительной жизнью живет. Тем не менее, это очень сильный человек, здоровью внутреннему, ясному и светлому, доброму таланту, которого можно позавидовать нам, людям, повторяю, относительно здоровым. Мы очень долго сидели с ним и с его мужественной женой, сидели с двумя такими огромными, толстыми этими самыми словарями. Оказывается, есть татарско-русские словари, я даже не знал этого до тех пор, пока не встретился с Фанисом. Пытались добиться полнейшей расшифровки, не просто каждой строчки его стихов, написанных по-татарски, но даже нюансов всяких. Вот в поисках этих нюансов мы провели целые календарные сутки.